Глава 27. Туман. Знакомое место, видеть которое я был не очень-то и рад. Ничего, посижу, отдохну немного. Артас меня и сам найдет, поскольку и задание выполнено, и я ему нужен побольше, чем он мне. Усмехнувшись, я вытащил из кармана свою любимую артефактную перчатку и надел на левую руку. Как тут и была, а ведь без нее чего-то сильно не хватало. «Сидишь?» — прозвучал знакомый голос бога хаоса, хотя самого его видно не было. «Быстро давай в портал, там тебя твоя мертвая красотка дожидается». «Куда?» «Могу в рифму, могу и просто послать», — огрызнулся Артас. «Такие вещи делаются быстро и незаметно, пошел!» Силовой тычок просто вбросил меня в открывшийся портал, подмигнувший при нашей встрече едва заметным серым сиянием. Мое мертвое тело перекорежило, свело судорогами и... отпустило. Вокруг был мертвый город. Тиберикум. Но не только. Виднелась покинутая мной башня. Валисалины. А вот и знакомый провал пещеры, где я недавно бился с рыцарем света и его сворой. «Где я?» Сам с собой вырвался вопрос. Ответа получить я и не рассчитывал, но... «Это твой мир, именно такой, каким ты его создал. И здесь хранятся следы душ всех тех, с кем ты столкнулся в этом мире и убил. Это место твоей силы». Я обернулся и увидел невысокую фигуру женщины, закутанную в светлые одежды, больше всего напоминающие саван. Хотя почему напоминающие? Именно саваном наряд и являлся. В руках собеседница сжимала три тонких стебелька красных гвоздик. Предвечная. И настроение у нее сейчас неоднозначное. «Не понимаю», — отрицательно покачал я головой. «Какой мой мир? Я с земли». «Успокойся», — прервала меня собеседница. «Это личный мир. У всех он есть, но не всякий способен им правильно распорядиться. Что говорить, многие даже не могут в него попасть». «Интересное выражение, у всех!» Осторожно начал я расспросы. «Это ко всем разумным существам относится?» «Нет», — слегка улыбнулась под вуалью савана смерть. «Только к имеющим дар. У шаманов это мир духов. Некоторые колдуны создают миры боли, откуда черпают силы. Джинны, те имеют мир иллюзий и почти все время проводят там. Простые маги посещают миры стихий. У темных или светлых богов это ад или рай, если пояснять доступными и знакомыми тебе понятиями. Вот только считанные единицы способны посещать их». «Это что же получается?» — размышляя вслух, сказал я. «Теперь я становлюсь на одну линейку с высшими существами, и бог из меня странноватый получится». Смерть залилась звонким хрустальным смехом-перезвоном, разлетевшимся по тишине улиц. «Артур», — отсмеявшись, сказала моя собеседница, «не надо меня так развлекать. Могу и навечно поселить тебя с собою, чтобы иметь редкие моменты, подобные этому. Давно меня никто так не развлекал. Давно. Никакой ты не бог. Просто смог перейти на новую грань восприятия мироздания. Вот и все. Даже обычные люди способны на это. Вспомни знакомых тебе по земле пророков. Нескольких йогов, достигших своей вечной нирваны. Каждый смог посетить свой второй мир. Мир собственного сознания. Право, я даже не знаю, как правильно донести до тебя всю правильность обозначения». «Не волнуйтесь», — успокоил я собеседницу. «Я достаточно понимаю. Продолжайте, пожалуйста». «Собственно, это все», — ответила смерть. «Ты попал сюда один раз, но отныне сможешь приходить снова и снова. Достаточно будет пожелать и приложить свои силы. Это не сложнее, чем переход из твоего нового мира в этот, как ты его называешь, туман. Время тут течет в десятки раз медленнее, чем в прочих мирах. Пробудешь тут несколько дней, а знакомые и не заметят твоего отсутствия». «Знакомая ситуация. Артас и Шут говорили мне об этом. Рассказывали о разных потоках времени». Предвечная нахмурилась. Видимо, упоминание бога хаоса с его помощником пришлось не по нраву. Или же... «Он говорил со мной. Настоятельно предложил вернуть душу твоей вампирессы обратно в мир Лираста. Мотивировал тем, что переход еще обратим. Мне это не нравится. Законы Творца не должны нарушаться. Она уже была возвращена тобой в обличье вампира. Но второй раз, ты понимаешь меня?» «Понимаю». «Откажешься от навязчивой идеи вернуть свою помощницу?» «Нет». Кратко, но без тени колебаний ответил я, понимая, что ждали от меня совсем другого. «Если есть возможность вытащить своих, я это сделаю. Я в ответе не за какие-то там судьбы миров, богов, творцов и прочих. Нет уж, есть внешние, а есть те, кто идет рядом с тобой, принимая на себя часть твоих проблем, бросать их в беде, если есть шанс помочь. Я после такого и в зеркало посмотреться не смогу. Противно будет». «Как знаешь». Предвечная исчезла. Только легкое дуновение холодного, промозглого ветра коснулось моего лица. И на ее месте появилась смутная, колышущаяся от легкого ветерка фигура. «Здравствуй, безымянный». «Клара?» Не узнать голос моей первой помощницы я не мог. Слишком долго с ней находился бок о бок. «Голос твой, а вот остальное не слишком узнаваемо. Что с тобой тут случилось?» «После смерти...» Девушка сделала несколько шагов вперед, подходя поближе. Теперь ее можно было хотя бы разглядеть. «Меня выбросило в пустоту, где я провела очень много времени». «Много? И нескольких дней не прошло. Впрочем, бесплотному духу сложно осознавать, сколько прошло времени, тем более на границе между мирами живых и не очень. Но я перебил тебя. Продолжай». Клара, а точнее ее призрачная форма, кивнула и вновь заговорила. «Я увидела мага, сильного, невообразимо могучего. Он появился рядом со мной и обратился. Не ко мне. К хозяйке этого места, к смерти. Они разговаривали, и он был очень настойчив, напоминая про какие-то долги и опасность ссор. Говорил что-то про игру и игроков, про порядок и хаос. Я мало что поняла из этого». «Зато я понял. Дальше». Смерть засмеялась и сказала, что Лич не станет идти против ее желаний, на что тот маг лишь отмахнулся и сказал: «Извини, но он так и сказал». «Не беспокойся, я и так знаю, что мой склочный союзник остер на язык». «Он назвал тебя упертым болваном и добавил, что для таких, как ты, и смерти маловато будет. Все равно будет упорно откапываться из могилы, не смиряясь с очевидным, как истинные пасынки хаоса, и исчез». «Ясно». Осмысливая ситуацию, я пытался собрать куски мозаики воедино. Артас, хитрый жук. И тут сумел меня обыграть. Получил выполненные задания числом 2, а к тому же слегка подвинул мои отношения с предвечной, понимая, что я обязательно буду вытаскивать Клару. Однако, менять я все равно бы ничего не стал. Так что пора обратно, в мир Лираста, вместе с вторично вырванной из мира мертвых Кларой. Только на этот раз она зашла по дороге, откуда, по сути, и нет возврата, значительно дальше. «Все, Клара, возвращаемся». «Домой? В мир?» «Туда», — улыбнулся я, видя ее радость. «Только возвращаться придется как раз в самое пекло битвы. Сильвия с остальными появится там меньше, чем через минуту. Но это время надо еще и продержаться». «Сумеем. Я чувствую свои новые возможности, ведь я теперь та самая Банши». И верно, Странно, что я до сих пор не заметил, что во время ее движения за ней шло темное облако, скрывающее очертания фигуры и жесты. Даже мне приходилось концентрироваться, чтобы проникнуть взглядом сквозь эту туманную пелену. «Это хорошо! В битвах поможет! Ну а как открыть все аспекты твоей новой силы? Мы еще разберемся! Нас ждут великие дела! Точнее, великие битвы!» Собравшись силами, я схватил покрепче посох и активировал портал в мир Лираста. Череп навершия радостно взвыл, предчувствуя новую кровь и новые эманации исторгаемых душ. Ну а Клара, легкая тенью новоиспеченная баньши, скользнула, очутившись за моим плечом. «Здравствуй, привычный уже мир! Приветствую тебя, неоконченная битва! Я вернулся и не один!» Знакомая пещера, те же враги во главе с рыцарем света, готовящиеся спалить меня до состояния угольков. Только вот я несколько в другом месте, да к тому же отдохнувший и восстановивший резерв, и не в одиночестве. В спины атакующим летят бритвы Лайдера, тончайшие костяные лезвия, в краткие мгновения своего существования рассекающие все от шелка до камня. И сразу же вступает Клара. Жалобный всхлип, стон. А вот уже и настоящая песня «Плач Баньши». Первая гастроль для особо неблагодарных слушателей. Все оставшиеся мои враги были слишком заняты парированием бритв, да и не особо обратили внимание на призрачную красотку. Все, за исключением главного, посланца Арагорна. Он мигом понял весь трагизм ситуации, осознал перевернувшуюся чашу весов. Бой был проигран для его спутников. Мгновение, и вокруг его головы возникает что-то вроде нимба, отражающего все звуковые волны, даже те, которые сейчас исторгает из себя Клара. И сразу же исчезает клинок, а рука тянется за пазуху, извлекая кристалл на тонкой металлической цепочке. Атакующий амулет? Нет, не та аура. Зато возмущение пространства, колыхающаяся ткань мира, бежать собрался. Стреляю триплетом, наводя дротики усилия мысли, пытаясь пробить мерцающую броню, усиленную амулетом до полного безобразия. Пусто, зато остальные враги, корчащиеся на полу, зажимающие уши, уже не опасны. Кровь льется из ушей, носа, идет горлом, даже из глаз текут кровавые слезы. Плачущая баньши, смерть для всего живого. Если только это живое не озаботилось очень специфической защитой. «Я тебя еще достану!» — хрипит рыцарь света, пятясь к порталу. «И тебя тоже, призрак, баньши!» Целая серия заклятий средней руки обрушивается на посланника Арагорна, буквально вминая того в портал. «Ну кто же это у нас такой резвый и неловкий?» «Сильвия!» — ворвалась на всех парах. Глаза бешеные, клыки оскалены, так и хочет разорвать кого-то в клочья. Вот только некого уже. Оставшиеся противники уже пустое место. Умирающие тела с выжженным разумом. Да и сердца скоро биться перестанут. Ну а следом за ней вся троица вампиров. Текс, Кайл, Винтар. Все тут. Никого в стороне не осталось. И плевать им, что может быть какой-то хитрый ход со стороны противника. Нету его. Это факт, но мог бы быть. Ох, и надеру я кое-кому уши, понимая, что беспокойство одолело, но все же. А, все равно не переделать их. Свои они, это сейчас главное. Клара! Радостный вопль вампирессы перекрывает все, даже затихающий плач баньши. Ну и вид у тебя сейчас. А почему плачешь? Всхлипнув последний раз, Клара как-то встряхнулась и повернулась к нам. Откинув с лица длинные, неведомо каким образом отросшие пряди волос. Бледная, с расширенными глазами, но уже не похожая на призрака столь сильно. И с каждой секундой становится все более похожа на нормального человека. Даже не на вампира с его повышенной бледностью. Чтобы избавить Клару от расспросов, кратенько и без подробностей рассказывая о случившемся, опуская некоторые лишние сейчас детали. Сильвии потом расскажу чуть больше, А остальной троице рановато. Пусть еще заматереют. Вот тогда и разберемся. Браво, браво, браво! Знакомый голос и издевательское хлопание в ладоши завершают мой рассказ. Отправь своих парней наружу погулять, к скелетам и прочим мертвякам. Ну, а с тобой и девочками чуть поговорим. Артас! Я собственной персоной. Как видишь, все договоренности мной выполнены, равно как и тобой. И еще, вот твои артефакты, все два. Мне чужого не надо. И посоха не надо было. Обнаглевший бог хаоса бросил мне оба артефакта. Их я поймал на лету, ничуть не беспокоясь. После чего примостился поудобнее, использовав в качестве импровизированного сиденья не сильно изуродованный труп паладина. Повозился, устраиваясь поудобнее, после чего заметил. Жесткие доспехи, сидеть неудобно. А насчет посоха? Ну, Артур, как только я бы его заполучил, он бы стал не чужим, а своим. Чувствуешь разницу? Ну и наглый же ты. Должность обязывает, усмехнулся Артас. Но я что сказать хотел? Ты, я вижу, удивлен изменением внешности своей помощницы. Не стоит, это обычное дело для баньши. Она призрак и тело обрести не сможет. Но я чувствую, что тело словно возвращается обратно. Стоило мне оказаться дома, и оно стало появляться. Это... Это всего лишь энергия живых, убитых тобой. Прервал Клару Артас, не возжелавший на сей раз соблюдать этикет выше необходимого минимума. Накопленная от смертей сила поможет тебе на короткое время становиться почти прежней. Но для поддержания этого состояния придется убивать снова и снова. «Для тебя это не ново, ты раньше была вампирессой!» Артас замолчал, давая Кларе время привыкнуть и осознать свое положение. Впрочем, девушка приняла изменения в своем облике не так уж близко к сердцу. Тут действительно сыграли свою роль и ипостась вампирессы, и знания некромантии, да и мое общество тоже. Силия малость удивленная, но не видящая в новом облике подруги ничего сверхнеобычного, увлекла ее в сторону выхода. Ничего, пусть пошепчутся о своем, о девичьем. Да и мы с Артасом поговорим. Есть о чем. «Зерно у тебя, Артур», — начал бог хаоса. «Готово к активации. Ждет лишь нужного момента. С тобой твои сподвижники. Невелики числом. Зато готовы идти за тобой на любое рискованное дело. Тут же и войско мертвых, способное вырасти в числе в любой момент». «Это ты к чему сейчас?» «К тому, что все только начинается. Арагор не простит такого исхода. Ты унизил его посланника, а значит показал себя не пешкой, а более важной фигурой. Отсюда и новые реакции. У тебя один шанс. Быстрее покончить с делом, не дожидаясь, пока он возьмется за тебя вплотную. Не сам, но через могучих посредников». Ну вот, пошел нагонять тучи. Не просто так. Треп ради трепа не в его стиле. Наверняка сейчас новые указания выдаст. И точно. Слуги Камирта в бешенстве. Они теряют не только своих собратьев из верхушки, но и авторитет. Если паладины и жрецы магии не в силах защитить свои святыни и укрепленные пункты от одного единственного ни то некроманта, ни то лурга... «Да понял я, что они по уши за маски. Ты лучше скажи насчет оптимального плана действий». «Ищи того, кого боится Камирт. Того, кто не ушел из мира». «Суширас!» — выдохнул я. «Темный бог! Единственный из значимых, решивший остаться в мире, пусть и с риском потерять часть своих сил». «Он и потерял, зато сохранил и влияние, не зависящее от посторонних, и собственных жрецов, с силами не заемными, а собственными. Ищи верховного жреца Сушироса, это лучший из доступных сейчас путей. Тогда ты найдешь то, что скрывают от ныне живущих. Оно даст тебе ключ к победе». Я помотал головой, не совсем понимая смысл его слов. «Тяжко», — уловил невысказанную мысль Бог. «Понимаю, но в итоге, найдя место, где должно укорениться зерно хаоса, ты получишь больше, чем мог подумать. Что, пока не скажу. И насчет места не подскажу». «Жмот!» «Не в этот раз. Если попробую тебе помочь, то только вызову подозрение. Приложенную к поиску силу противник сможет ощутить и перенести, или еще тщательнее скрыть нужное место. Так скрыть, что ты попросту не сможешь туда попасть. Тогда дело не будет стоить и выеденного яйца. Ставки высоки, поэтому придется самому искать малейшие зацепки среди людей. Наводить справки, подкупать и запугивать. Ты же один из наиболее мощных темных магов этого мира. Дерзай. Ищи место поклонения самому великому, по мнению древних, божеству, которому известные боги и в подметки не годятся. И прими небольшой подарок». После этих слов Артас долю мгновения оказался рядом со мной и приложил руку к моей груди там, где сердце, и также быстро вернулся на свой валун. Все мое тело пронзила такая вспышка боли, напоминающая электрический разряд, что я не смог удержать стон. «Пришел в себя?» – деловито поинтересовался Артас. «Не волнуйся, это только пойдет на пользу. Хаос умеет и награждать, и наказывать. Не забывай об этом». «И что теперь?» «Заклинания будут даваться проще и требовать меньше маны. Своих мертвецов сможешь легко удерживать в подчинении. Эта же сила поможет и в борьбе с возможными посланцами Арагорна. В твоих интересах не дать им усилить свои позиции и накопить силы. Ну все, что-то я заболтался с тобой. Пора мне и к другим наведаться. Ты у меня не единственный эмиссар. Миров много. До скорых встреч, лич. Нет, уже архилич». Артас исчез. Зато осталось им сказанное. Рядом была и вернувшаяся из небытия Клара, вновь ставшая верной спутницей. Где-то были и враги, опасные, ненавидящие одно упоминание обо мне. Их надо было уничтожить, поскольку разговаривать с ними и договариваться о чем-либо не имело смысла. Они этого не умели и учиться не собирались. Война! Только я был готов к ней. Так что надо всерьез задуматься, с каким подарком идти в гости к Камирту или, на худой конец, к его опорам в этом мире. Конец первой книги. Читает Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик «Аудиокниги Андрей М». Ведем бой с неправдой.